Глава 6. Зная, с какой скоростью у меня улетает пища и бумага, я взял с собой из Несарии столько, сколько смог. А когда отправлял химер домой, пожертвовал всем провиантом и частью одежды, но бумагу взял всю. И правильно сделал, вряд ли кто-то из набольших заставы согласится разбазарить казенные листы. Тьфу, набольших, офицеров. Что называется, с кем поведешься? Вот вал схематично обозначил естественный бруствер вокруг шрама Баюн. Потом, также скупо двигая алхимическим карандашом, стал наносить другие условные обозначения. Было заметно, что рисовать карты, точнее, привязанные к местности схемы, как их там, кроки, ему было не впервой. Вот тут лес заканчивается и начинается степь. На кроках горловина выглядела как эткая перетяжка между двумя емкостями песочных часов. Лесные массивы жались к валу и со стороны королевств, и со стороны шрама, до последнего, окончательно истаивая уже у самой бреши в границе магической аномалии. Насколько я помнил по атласу, лишенная лесов зона тянулась на юг от горловины до самых лесостепей южных королевств. Эткая широченная дорога для монстров, лишенная естественных препятствий в виде широких рек, болот и горных массивов. Впрочем, надо отдать должное земле к югу от шрама, давшей приют людям. Это была ровная, плодородная, теплая и хорошо орошаемая естественным способом равнина, от одного края континента до другого. Только далеко на западе, вдоль побережья, поднималась гряда горного массива. Королевство провел едва заметную прерывистую линию вдоль вала разведчик, отделяя 50-километровый рубеж, а потом показывая на пространство между этой границей и валом приграничье. Горловина обзавелась тремя линиями, перекрывающими ее створ, двумя выгнутыми и одной прямой. Третья линия, вторая линия и первая. «Рубеж!» — ткнул в первую линию лучник, а потом указал на массивы леса к северу от вала, с обеих сторон от горловины. «За рубежье!» «И каково там жить?» Я припомнил свои немногочисленные вылазки через вал во время рейдов из Рынии. Не сказать, что твари там прямо табунами ходили. Но без добычи я ни разу не остался. «Живем!» — пожал плечами стрелок. «Лес же, не поле голое. Это тут торчим, как прыщ на лысине. Дерево оно и укроет, и приют даст, и врага задержит, свободу маневра лишит. Главное, запхи не лениться отбивать, ягоды и грибы обирать, чтобы всякие копытные твари хищников за собой не приводили, да ловушки чинить и переставлять. Сказывают, раньше все так жили, и ничего». «Раньше?» — разумеется, заинтересовался я. «Я уже понял, что Баюн из тех людей, что готов остаться голодным, только найти свободные уши. Со мной в этом плане ему определенно повезло». «Давно, когда королевства еще не было», — пояснил разведчик. «Твари тогда свободно через вал перебирались, некому было их выбивать. Люди там жили и остроухие. Не было тогда еще вражды с эльфами, никто их за нелюдь не считал. А потом на юге, где тварей меньше все-таки было, а людей побольше, ярлы ихние сирич-вожди между собой договорились. В те времена вожди не абы кем были. Это сейчас, я слыхал, в короли по праву рождения берут. И вот договорились они и стали чудовищ теснить. Долго то продолжалось, много лет. Менялись ярлы, но вели свои дружины на север, оставляя за спиной земли мирные. Оставшиеся там оброк ярлам платить стали за защиту. А кто, значит, не хотел перемены за оброк землю пахать? Перед дружинами на полночь шли, доселились вновь. А приходил срок, вновь снимались, да опять на север уходили. Так и получилось, что стало, как сейчас. Однако... Мне только и оставалось, что покачать головой. Суперкраткий экскурс в местную историю оказался для меня неожиданным. Правда, если припомнить кое-что мне известное, выданная мне на манер легенды выжимка, скорее всего, действительно отражала реальное течение исторических событий. Причем, может быть, не настолько уж и исторических, как можно подумать. Например, город Сплав в королевстве Зар образовался сначала как поселение вольных лесорубов, очень похоже на то, что рассказал Байон. Или поместье Бертран, перестроенное из замка в дом феодала, не от хорошей же жизни предки Кристиана когда-то выстроили укрепление вместо удобного дома. Скорее всего, будущее герцогство Берг тогда только-только перестало быть приграничьем. Но визиты тварей на предмет поесть были все еще обычным делом. Ну а то, что бывшие воины-охотники ударными темпами разучились поднимать измененных на копья, превратившись в запуганных собственными феодалами крестьян, тоже, в общем-то, довольно рядовой процесс. Если ничего не путаю, на земле тоже когда-то так произошло, только там шрама не было. А как получилось, что остальные забыли значение слов, которые в именах и названиях остались, решил воспользоваться явно лирическим настроением сослуживца я. «Дык просто все», — хмыкнул тот. «Раньше в каждой деревне свой говор был, а как стало людей больше, вот и стали говорить одинаково. А названия те с прошлых времен остались. Нисария, жемчужина, матл, затон или закуток, эпия, золотая россыпь». «А Лилиана?» — решил узнать значение имени матери я. «Вот не знаю», — огорошил меня разведчик. Посмотрел на меня и улыбнулся одними глазами. «Нечто ты решил, что я все словесы помню. Это тебе...» Договорить Байон не успел, дверь в казарму открылась, и все разговоры мигом смолкли. Сложно объяснить, но спустя даже всего трое суток начинаешь вдруг различать, кто открывает дверь в твой дом, свой или чужой. Незнакомый сержант, так по-хозяйски вторгшийся в нашу скромную обитель, едва переступил порог и сразу запнулся, напоровшись на шесть недобрых взглядов. Я было собрался встать, так было положено по уставу. Но рука разведчика на плече меня удержала. Байон в ответ на немой вопрос также молча, едва заметно, покачал головой. «Слушай, мы тебя, мил человек, коль пришел!» Выдержав тщательно выверенную паузу, подал голос Филин. Именно в тот момент, когда младший командир уже втягивал в легкий воздух, чтобы хорошенько рявкнуть. «Приказ зачитывается перед строем, боец!» С ясно различимым шипением, стравив излишки воздуха, ядовито отозвался десятник. «А я что-то не вижу, строя!» «Так что ж ты своих ребяток не привел с собой?» — искренне удивился старшой. «Вот и строй бы был. Зачитывай, не хочу. Хоть приказы, хоть стихи». «А ты кто такой здесь самый умный выискался?» — сорвался все-таки рубежник. «Зря, ох, зря!» Еще не зная, что задумал неформальный лидер деревенских, я заранее посочувствовал залетному саржу. «Дык, рядовой я?» Опять тщательно выдержанная пауза и добивающий удар, на секунду опережающий ответную реплику. «Из десятка прямого капитанского подчинения. На большой баз, значит, никого над нами не поставил, стал быть, мы за ним. А чужие всякие десятники нам, уж прости, не указ. Субординация, значит. А ты ее, сержант, получается, нарушить вздумал. Как бишь, ты сказал, тебя зовут?» Мне в какой-то момент показалось, что Гой сейчас натурально задохнется от сдерживаемой злости, но нет. Только сплюнул молча на пол от избытка чувств, прежде чем развернуться через левое плечо и выйти. И это он тоже зря. Несмотря на свой не совсем бравый вид, грязи у себя дома зарубежники не терпели. И тех, кто ее разводит. Думаю, сержанту, вообразившему себя верблюдом, предстоит множество чудных открытий завтра поутру. В каждой казарме стояла хитрая металлическая печь, на которой нельзя было готовить, но позволяющая сжигать любое твердое топливо буквально в золу. Из-за конструкции отопительной системы расход топлива получался очень низким, особенно по сравнению с так полюбившимися дворянам каминами. Но топливо требовалось, а на довольствие отвальных так никто и не поставил. Тем не менее, чему гореть всегда находилось, и откуда, спрашивается? Загадка, как есть, загадка, ага. «Десяток, стройсь!» Фомоза, похоже, поставил себе целью вызывать у подчиненных дежавю всякий раз, когда они его видят. В этот раз останавливать меня никто не стал, более того, сам Байон, в этот раз оказавшийся во главе куцей шеренги, вполне внятно отчитался. «Товарищ лейтенант, свободное дежурство, личный состав построен!» И даже это и значится не добавил. «Стажер Арн, следуйте за мной, остальные вольно!» Офицер развернулся к дверям. Не знаю, может быть, он считал, что я стремглав понесусь вслед за ним, но я уже был ученым. Покинул казарму при шлеме у пояса и с эльфийским копьем в руке. С метателем у пояса я, в принципе, не расставался, даже ночью стараясь держать самое мощное свое оружие на расстоянии вытянутой руки. Не потому, что не доверял отвальным, а потому, что подобный аргумент лучше всегда держать при себе, даже с учетом всех ограничений на его применение. Мало ли. «Я не сказал, что нужно оружие», — заметил мне Лейт, когда я его догнал. Впрочем, догнал, это сильно сказано, замком заставы и отойти толком не успел. «Так точно, у меня, в отличие от Филина, изображать из себя недалекого селянина возможности не было». Впрочем, кобура на боку, я думаю, уже заставила моего сопровождающего несколько подрастерять спокойствие. Он знал, что в случае чего я не постесняюсь нажать на спуск. Согласно уставу, покидая расположение, я должен быть готов вступить в бой немедленно. Расположение — это вся застава. Все так же внешне бесстрашно, поправил меня офицер. И этим просто шикарно подставился. Ну, что, замок? «Лови удар по разгильдейству и бездорожью». «Никак нет», — громко и четко доложил я. «Согласно уставу, для полевых укреплений местом расположения считается отмеченное на карте командира укрытия для отряда или боевой группы. 3 дня, 3 долбанных суток я просидел фактически привязанный к одному месту без всякого толку. Нет, я, конечно, узнал у сослуживцев массу интересной и в целом полезной информации. Постоял в дежурстве на вышке 3-м лишним, посмотрел на жизнь заставы рубежников изнутри, почитал привезенные с собой записи, обследовал личный состав и свою подопытную курицу, но и только. Не сказать, что такая ситуация меня, привыкшего самостоятельно решать, где и чем себя занять, устраивала, но... Даже просто дойти до офицера и подать жалобу либо рапорт я не мог. Это на своей территории Филин мог посылать кого угодно, куда угодно, прикрываясь отсутствующими в данный момент там же Фомоза или Басом. А вот на чужой, праздно шатающийся рядовой, не обремененный четко сформулированным приказом сверху, сразу становится законной добычей первого же попавшегося сержанта. А как местные реагировали на загадочного для них стажера, я уже видел. И второй раз фокус с размахиванием метателем мог не пройти. Заставить поработать на себя чужого младшего по званию обычно на чем-нибудь не особо приятным. Это был такой местный своеобразный спорт. В часы дежурства на верхотуре я успел насмотреться на происходящее внизу. А насмотревшись, порасспросить сослуживцев. Пусть у них самих опыта было не особо много. Многое они знали со слов родственников и соседей по деревне. Это была одна из причин, почему отвальных принимали без всяких учебно-тренировочных лагерей, сразу в действующие части войска. Вторая причина заключалась в уникальных способностях и опыте, можно сказать, урожденных рубежников, едва ли не с пеленок вынужденных заниматься тем, чем занимались солдаты и офицеры на первой линии обороны горловины, что позволяло им довольно вольно относиться к внутренним правилам войска. Но даже зарубежники не смели покуситься на священную корову устав. Никто не смел. Этот документ был центральным стержнем, скрепляющим на рубеже буквально все. В этом плане верховенство закона тут, на рубеже, было столь же железным, как в Лиде. Вот только в республике был глубоко проработанный свод законов, а тут только устав, всеобъемлющий, но не описывающий каждый чих и каждую мелочь. Вредно, что в воюющей армии, а правило можно и убиться, если не будет свободы маневра. А потому? Не просто так Ромар советовал читать устав каждую свободную минуту. О, более чем уверен, что майор-то хорошо знал, о чем говорил. Иначе бы не поднялся до своего звания. Хорошо знал и отлично умел пользоваться. Застава — это не полевое укрепление. А вот у Фомозы до сих пор не задребезжал в голове тревожный сигнал. Это даже вы должны знать. Товарищ лейтенант, разрешите доложить? Расположение десятка, к которому я отношусь, не является частью заставы СИМ. Еще более громко доложил я. Где располагался штаб, он же дом офицеров, я уже выучил, потому прекрасно представлял, куда меня Лейт вывел. В самом здании не было места для проведения испытаний, в какой бы форме они ни проводились, зато была закрытая матерчатым навесом небольшая площадь перед ним, этакий полукрытый плац, куда можно было выставить столы и стулья без риска оказаться под дождем или снегом. Именно там собирали сержантов для получения приказов по гарнизону, касающихся сразу всех, нарезались боевые задачи, ну и так далее. Я уже заметил капитана в окружении адъютантов, в одном из которых опознал посланного филином сержанта. Чуть в стороне сбились тесной кучкой рядовые, видимо, отправленные на эту своего рода переаттестацию. И все эти люди, разумеется, повернули головы в нашу сторону. Застава, словно на экзамене, продолжил цитировать близко к тексту армейскую суперкнигу «Я», является долговременным укреплением, иначе называемым постоянным военным лагерем. Таким образом, застава относится к объектам боевой инфраструктуры войска рубежа и полностью подчиняется правилам функционирования таких объектов. Таким образом, военнослужащим войска, дислоцированным на территории военных лагерей, в обязательном порядке полагается трехразовое горячее питание, доступ к объектам банно-прачечного самообслуживания, обеспечение занимаемых площадей, отмеченных в реестре как жилые, топливом по нормам на площадь и водой по нормам на количество проживающего личного состава. В установившейся тишине я перевел дыхание и подвел черту. В случае отсутствия обеспечения либо доступа к одному, либо нескольким перечисленным пунктам, место дислокации личного состава следует считать полевым, иначе говоря, временным военным лагерем, либо полевым укрытием. Последняя фраза была целиком отсебятиной, но это была правильная отсебятина. Я лишь сделал прямой вывод на основании устава. Прежде чем мне успел ответить Фомоза или чутка побагровевший, несмотря на холод, бас, заметная волна оживления прокатилась по группке рядовых. Я почти расслышал хоровое удивленное: «А что, так можно было?» Оно и понятно, полевая служба и гарнизонная служба в войске оплачивались по-разному. И я только что во всеуслышание заявил: «Ребята, пишите рапорт на двойную ставку». То, что груда подобных бумажек уедет в тыловой штаб со следующим караваном, можно было не сомневаться. Бывшие наемники своего никогда не упустят. Еще и расскажут всем. Что сделает штаб с командиром-расстрельщиком, не сумевшим вовремя организовать быт на вверенном объекте, я не знал, но ничего хорошего уж точно. Ромар не упустит случая макнуть мордой в навоз Басса. Шах и мат. К некоторому моему удивлению, командир заставы не стал орать на всю Ивановскую. Молчаливым жестом он подозвал к себе Фомозу, и эти двое скрылись в доме офицеров, оставив остальных переминаться на морозе. Повезло, что филин завернул адъютанта. Так бы и я тут битый час торчал бы. Что ж, по-видимому, я сделал то, чего от меня ожидал майор. Подложил кнопку размером с хороший такой кинжал под задницу капитана заставы СИМ. Теперь за свою выходку стоило ожидать расплату. Вот только какую? Построить меня не выйдет, я сам кого хочешь построю, уже доказал. Назначить под своего десятника, который меня заставит нужники выгребать. Так я ведь и потерпеть могу, а вот новые и новые рапорты уже о состоянии санитарных объектов придется отправить наверх. Найти-то нарушения я точно найду. Да и нет, я думаю, у недавно переведенного баса тут своих постарался майор. Когда есть команда, не будет таких глупых инцидентов, как со снабжением десятка филина. Полагаю, в этом и был план Ромара – засунуть чем-то лично насорившего ему офицера на должность, которая ему максимально не подходила. Он же кадровик, а Бас только недавно получил заставу, вместе со званием, я полагаю. Идеальная подстава сама по себе. Переступил майор через давнюю нелюбовь, поддержал повышение. Но измененный пошел дальше. Падающего подтолкни. Легкое движение руки, росчерк пера, и вот на заставе Сим случайно собирается сборная солянка из полуобученных наемников, диких, отвальных, только-только вышедших из леса, и прочих столь же замечательных личностей. А все опытные, заслуженные младшие командиры и солдаты попадают в другие места. И словно крупинка перца в почти готовое блюдо я. Надо, правда, отдать штабисту должное. Сначала он удостоверился, что меня вообще можно посылать на рубеж. Ну что ж, обычная, в общем-то, ситуация. Сам я, будучи менеджером на земле, так ни разу не попадал, а вот видеть видел и не раз. Нормальная такая корпоративная разборка. С пониманием, можно сказать. И низовые работники куда лучше начнут трудиться, когда им за место осрамившегося руководителя нормального директора или начотдела поставят. «Стажер Арно, выйти из... подойдите ко мне!» От двери подал команду Фомоза. Пришлось подчиниться. Пока я подходил, рядом с Лейтом появился и капитан. Наконец я застыл по стойке смирно напротив офицеров и теперь уже подал голос Бас. «Стажер Арн, по результатам испытаний и за проявленные глубокие знания устава, я присуждаю вам внеочередное звание сержанта. Несите службу достойно и ревностно, сержант». «Служу, рубежу», — механически четко воспроизвел военное приветствие я. «Мать, мать, мать!» «Берите под начало ваш десяток. Поручаю в кратчайшие сроки устранить все найденные вами недочеты». Добил меня Фомоза. Б. Они все-таки смогли меня достать. И как изящно-то не его вручили. Сразу полное звание, чтобы потом по всей форме устроить наказание. Классика корпоративной борьбы, как я и говорил. Теперь остается только тщательно следить и вовремя подталкивать. И одновременно квинтэссенция армейской мудрости. Инициатива поимела инициатора. Это не злые офицеры, это типа «я все сам». Встрял по полной программе. Мать! Иногда мелочи имеют решающее значение. Когда командир заставы озвучил приказ о присвоении мне нового звания, его зам выдал мне не только задание, но и сержантскую лычку, знак различия, закрепляемый на рукаве. Красивая традиция, под которой лежит глубокий психологический смысл, нематериальное поощрение. Чтобы человек его в полной мере оценил, надо закреплять чем-то, кроме слов. Вот почему в состязаниях и соревнованиях победителям выдают медали и кубки, а по окончании всяческих учебных курсов – сертификаты. Ценность этих символов самих по себе, прямо скажем, не всегда высока. Спортсмена при смене команды заставляют в первую очередь сдавать нормативы, победители школьных олимпиад экзамены в ВУЗ, а менеджеры – проходить испытательный срок. Но вот для самого номинанта все иначе. Материальный символ позволяет зримо разделить жизнь на до и после. Человек чувствует, что поднялся на новую ступеньку и уже может воспользоваться этим, осознав себя по-новому. А военное звание является настоящей квинтэссенцией этого приема. Нет, это не я такой умный, это из книги «Мотивация сотрудников как ключ успеха в бизнесе», одной из нескольких мной на эту тему прочитанных. Там еще много чего было написано про то, что деньги для людей на самом деле не главное, про важность внутри корпоративных мероприятий, направленных на укрепление горизонтальных связей в коллективе и взаимного доверия и так далее. Я же хотел стать исполнительным директором. Да, а стал попаданцем. Но вот еще одно доказательство того, что знания никогда не бывают лишними. Именно сейчас мне очень пригодилось кое-что из прочитанного там же, а именно про армию. Армия – строгая иерархическая структура. Соответствие занимаемой ступеньки каждого солдата и офицера здесь залог стабильности и устойчивости всей системы. И сами элементы системы, служащие, это прекрасно понимают, пусть, может, сами себе в этом не отдают отчет. То самое пресловутое «обмывание звездочек» есть не что иное, как усиление эффекта преодоления ступеньки. Праздник с алкоголем издревле использовался в качестве подтверждения окончания большого дела, сбора урожая, например. Отключиться ненадолго от насущных проблем, расслабиться, а завтра взяться за повседневку уже в новом качестве. Не крестьянина в страде, а рачительного хозяина, которому до следующей весны надо уйму всего успеть, чтобы вспашка и сев прошли удачно. Или, если про армию, начать жить, ощущать себя в новом статусе, на все звезды на погонах. Потому что если офицер или сержант не сможет этого сделать, армия – иерархическая структура, а иерархия в коллективе строится на признании старшинства. Подсознательно мы признаем другого человека уважаемым по ряду параметров. Например, за большой и важный жизненный опыт, или за силу, например. В армии, чтобы исключить неуставщину, все эти виды уважения заменены на уважение к званию. Точнее, так это должно работать. В реальности же человек должен соответствовать своему новому статусу, иначе приказы будут всячески нижестоящими игнорироваться или выполняться спустя рукава. И в этом плане у молодого мага жизни Арна Миракийского не было и шанса получить признание у своего десятка. Мало того, что зарубежники, по сути, армейскими порядками толком и проникнуться не успели за неделю, все их общество строилось на общественном взаимопризнании заслуг. Не было над деревенскими лорда, барона или кого там еще, своим умом жили, а предки их именно ради этого своим умом поселились среди опаснейших мест континента, лишь бы под феодалы не лечь. Сорокалетний, или сколько там ему филин, стал бы в этом плане идеальным сержантом, его ведь и так все остальные величали старшим. Видать, было за что. А вот 22-летний парень, выглядящий при этом на фоне остальных эдаким заморышем из-за роста и сложения, да еще и чужак, мог вызвать у десятка отвальных в лучшем случае желание приютить да взять шефство. Я, конечно, был настоящим колдуном, и это оценили, отделив положенной долей уважения и кредитом доверия, который я мгновенно бы потратил, да еще и в долги бы безвозвратные влез бы, заявить в казарму с лычкой на плече. Ладно бы мое назначение было воспринято как плевок в лицо десятку от вышестоящего командования. Чем, кстати, оно по сути и было. Интересно, Бас и Фомоза вообще поняли, что натворили? Ладно, пока не важно. Важно то, что по внутренней логике деревенских от звания я должен был отказаться, так как не заслуживаю. И плевать им, что в армии приказ выполняют. Здесь они неделю, а по своим порядкам всю жизнь прожили. Если бы я с самого начала себя по-другому поставил, не стал бы налаживать дружеские отношения, демонстративно отстранился бы от коллектива, вот тогда мое становление сержантом со скрипом приняли бы. Но я сделал все ровно наоборот. Принял покровительство филина, постарался стать полезным, показал, что признаю чужое старшинство. А теперь исходя из той же логики, предал доверие. Ловкий ход. Причем, я думаю, спасибо тут мне надо сказать Фомозе. Он уже один раз оторвал меня от десятка, в котором я просто классически захватил неформальную власть добрым словом и пистолетом. Лейд явно знает древние правила. Разделяй и властвуй. И, похоже, власть свою всячески пытается укреплять. Возможно, именно свою. Любитель брать на горло бас у своего зама почтения не вызывает. И не потому ли на заставе у капитана столько проблем, что ему первейший и самый важный соратник-офицер так помогает? Понял, что в штабе у Кэпа есть недоброжелатель, вот уж не секрет, я полагаю. И решил, так сказать, потянуть одеялко на себя? А что? Может. А я просто попал под раздачу в нагрузку. Мать! Как я уже и сказал, юный виталист Арнмиракийский ничего ситуации сделать не смог бы. И барон Арнбертран, привыкший в лучшем случае раздавать приказы, тоже. Молодой сержант просто обязан был встрять по полной программе. Уж не знаю, как это свершилось бы, но уверен, деревенские способ донести до меня свое недовольство нашли бы. Причем доходчивый и крайне неприятный. Для общины, живущей в постоянной осаде, нет ничего страшнее внутреннего предательства или того, что в эту категорию запишут. Например, если ленивый охотник плохо обновит ловушки в своем секторе окрестности вокруг поселка, или часовой проворонит пробирающуюся тварь, или попытку через голову старших присвоить себе руководство. К счастью, в моем резюме были, так сказать, скрытые строки. И вот ими, земным опытом руководства, мне предстояло сейчас воспользоваться. Оперативно и правильно, второй попытки не будет. Твою ж! Я вынырнул из раздумий, потому что почувствовал на себе пристальные взгляды. Пока я очень быстро пытался осознать размер, зависший прямо надо мной задницы, офицеры забрали одного из терпеливо ожидающих рядовых с собой и скрылись в своем доме. Не пожелали на холоде испытания проводить, которое, на поверку, похоже, оказалось банальным собеседованием, может быть, совмещенным с экзаменом на знание устава. Опялились оставшиеся экс-наемники, возможно, будущие младшие командиры не столько на меня вообще, сколько на мой рукав, где занял свое место сержантский знак различия. Сначала я решил, что мне просто завидуют, но выражение лиц было столь ошарашенным. Ах, вот оно что. Товарищи бойцы, я выполнил ставшее привычным местное воинское приветствие. Вот зачем лычка на рукав крепится. Когда правый кулак касается левого плеча, знак становится полностью виден тем, кому отдают честь. Подготовительный лагерь для рубежников явно не прошел даром. Те четко и совершенно синхронно повторили движение и даже в унисон рявкнули. «Здрав, жил, тащ, сержант!» Правда, при этом они продолжали пялиться на лычку, выпучив глаза еще сильнее. Знак, разумеется, остался на месте, сидел как приклеенный. Точнее, никак. Денатурированный белок может стать неплохим клеем. Надо только знать, сколько и как нужно воздействовать жизнью на субстрат. Все-таки околиты-виталисты, особенно на первых курсах, еще подростки, и ничто подростковое им не чуждо. Фокус я подсмотрел у своего приятеля Пака, того самого спеца по пластической хирургии. Вклеить в тетрадь нужный листик, закончив переписывать пропущенную лекцию, не заморачиваясь, легко. Или другому парню на вечеринке на спину пни меня налепить, милое дело. Студентов других стихий, ставших свидетелями фокуса, перекашивало на раз. Проверено, но свои обычно даже бровью не вели. В общем, думая о более важных вещах, я привычно прокусил себе палец, смазал кровью шеврон и прилепил на положенное уставом место. Чувствую, к вечеру о моем возвышении будет знать вся застава. Деревня – это свой особый мир, с другой стороны, про город можно сказать то же самое. Просто так уж вышло, что на земле я родился и вырос в мегаполисе. Отчего столкновение, по работе, конечно, с приехавшими покорять большой город уроженцами сел, выходило каждый раз ярким. Тут надо сказать, что при наличии интернета и повсеместной сотовой связи грань между городом и селом постепенно стирается. Но я-то начинал свою карьеру менеджера тогда, когда в Москве только-только стали появляться общедоступные сотовые телефоны, а в школах еще не учили работать с Word'ом. Зато в институте уже учили, но это так, к слову. Чем отличается селянин от горожанина, если так, в общем? Если это правильный деревенский житель, то прежде всего хозяйственностью. Когда у тебя как минимум свой дом, то наличие крыши над головой, воды, теплого и удобного туалета и прочих маленьких, но таких нужных жизненных радостей – исключительно твоя забота. Единственное, что тебе поставляют снаружи – это электричество и связь, а вот с остальным крутись как хочешь. Тогда волей-неволей начинаешь смотреть вокруг с точки зрения «пригодится, не пригодится» и на вещи, и на людей. Многочисленные издевательские присказки про то, что девушку вывести из деревни можно, а вот деревню из девушки нет, и прочий городской фольклор, высмеивающий не горожан, на самом деле весь основан именно на этом кардинальном различии мировоззрений. Грубо говоря, горожанин свою хорошую жизнь покупает, а селянин делает сам. Город живет за счет тесного сотрудничества тысяч людей с четким делением рабочего процесса по функциям-ролям, а деревня за счет того, что каждый сам себе крепкий хозяин. Потому неопытному сельскому жителю, приехавшему покорять большой город, так трудно перестроиться. Для него, к примеру, дико, что модная статусная фигня может быть почему-то важнее, чем реально полезная вещь, вроде консервов на зиму. И наоборот, городской в деревне неизменно попадает в просак и становится мишенью насмешек. Этот странный тип почему-то считает, что недостающее ему можно просто пойти и купить в любой момент. Точнее, как я и сказал, так было. К тому моменту, как я покинул родной мир, интернет, автоматизация сельскохозяйственных процессов, компактная автономная бытовая техника и современные средства доставки все больше и больше размывали отличия. Там, но не тут. И это мне поможет. Я знаю, на что надо давить. Итак, моя первоочередная задача — добиться от десятка Филина хотя бы частичного признания новой моей роли и условного для посторонних подчинения. Потому что, я уверен, добрые дяди-офицеры не один, так другой очень быстро устроят мне проверку на соответствие или еще чего похуже. А для этого я должен тупо доказать свою возросшую благодаря лычке полезность. И эта полезность должна быть больше, чем нанесенная моим назначением старшому оскорбление. Все просто, мда. Как бы не так. Сержантский шеврон дает некоторую власть, небольшую, но дает. Но этой власти слишком мало, чтобы получить что-то кроме причитающегося десятку снабжения. На самом деле, даже причитающееся придется выбивать. Работал я как-то с вышедшим в отставку прапорщиком-интендантом, еще будучи простым манагером. Ручку на работу приходилось носить свою, и мыло тоже. Про туалетную бумагу позвольте промолчать, но эту препону я, надеюсь, пройду. Вот только что еще? И есть ли это еще на складах, отрезанной от мира заставы? И на что это еще я могу обменять, если кроме оружия, брони с более-менее заделанной дыркой от стрелы в кожухе и конспектов ничего не привез? Хотя, конечно, кое-что все-таки привез, свою стихию, но прежде чем ее продать, нужно, конечно, узнать расценки. Лазарет ничем не отличался от остальных зданий. Пожалуй, я больше не буду эту фразу повторять. На заставе СИМ все постройки выглядели одинаково. Настоящий ужас новичка. Заблудиться буквально в четырех стенах можно. До первого коварно ждущего заплутавшего рядового сержанта с приказом «отчистить нужник». Зато из-за компактного расположения в квадрате стен тут все было рядом. Так что я всего раз спросил дорогу и раз ошибся дверью. Разве что слегка подзадолбался бить себя по плечу, отвечая на приветствие попадавшихся на пути солдат. Только тут до меня дошло, что перед Фомозой, похоже, личный состав, не занятый на улицах, просто разбегался. Но простой десятник был птицей не того полет, конечно. «Если дристун, сразу жри 3 ложки порошка из котелка справа от себя. Да с горкой жри! И быстро вали сразу нахрен, пока все не загадил, через полчаса подействует!» Стоило открыть дверь, приласкали меня даже раньше, чем в нос ударила специфическая смесь аптечных запахов. Причем среди знакомых по кафедре ботаники и травяных ароматов даже мой не лучший нюх выцепил нотки дорогого деревянного масла, довольно недешевого продукта местной разновидности сандалового дерева. Средство от головной боли верное. Именно потому эта штука всегда есть в дорогих борделях, и комнаты для денежных клиентов этим маслом буквально пропахли. Спасибо, опять же, Паку за информацию. Активированный уголь? Животом я не маялся, но профессиональное любопытство заставило посмотреть на универсальное средство от метеоризма. На земле очень дешевая штука, сам в аптеке покупал. А вот в средневековом мире это зелье способны были приготовить только пироманты. Надеюсь, не стоит объяснять, сколько грамм такого угля стоит. В котелке, своткнутой в черный зернистый порошок ложкой, лежала монета 3 золотом. Вкупе с запахом масла вывод напрашивался. На больных тут не экономили. Хорошо. И плохо тем, что простые услуги виталиста тут не слишком востребованы. Еще и умник на мою голову нашелся. Тот же голос заставил меня повернуться, наконец, к местному эскулапу. Ну, хоть сержант, а не рядовой. Чего надо? Мне бы, вкрадчивый тон у меня включился сам собой, медицинскую сумку на 10. Черт, я понимаю, элитные войска, которые берут не по знатности, а исключительно по боевым качествам и исключительно тех, кого учить держать оружие в руках не надо. Но, блин, почему они все здоровенные-то такие? Здешнего лекаря, если сменить ему фартук с холщового на кожаный, того же дизайна, можно было бы с кузнецом перепутать. Лицо такое, что лекарство от запоров ему хранить просто не нужно, лечит одним пристальным взглядом. И как будто этого мало, через левую щеку и вниз по шее уходит широкая полоса черной кожи. Именно кожи, потому что эта своеобразная метка густо поросла коротким, мягким на вид пушком. «Эй ты, умник!» — надвинулся на меня фельдшер. Он явно знал, какое оказывает впечатление на других. «Если ты такой умник, должен знать, санитарные пакеты выдает товарищ интендант. Понял? Нет?» «Так мне медицинская сумка нужна не просто бинты и жгуты». Пришлось задрать голову вверх, чтобы не потерять зрительный контакт с собеседником. И видя, что меня сейчас тупо вытолкают за дверь, под фартуком врача был надет уставной нагрудник рубежников, добавил. «У меня ведь 10 зарубежников под началом. Рейды, разведка, высокая степень автономности. Понимаешь, о чем я, товарищ сержант медицинской службы?» «Так, человек-гора остановился. А ну, пошли к рабочему столу, товарищ. Посмотрим, только ли языком ты болтать гораст. Я 500 золотых на руки кому попало не даю, даже если сам генерал заявит спросить». «Отлично, пошло дело. Хоть где-то я в своей стихии».